Глава 5. «Сколько-сколько?» – выдохнул Макс. «И что вас удивляет, молодой человек?» Не отрывая глаз от протираемого бокала, пожал плечами высокий светловолосый эльф. «В предместьях Халариана у меня самые низкие цены на ночлег. К тому же свободных комнат у меня, к сожалению, нет». 4 золотых за ночь – это низкие цены? Чуть больше месяца назад я останавливался здесь и платил за комнату 1 серебряную монету. Я вас помню. Вас тогда сопровождал ученик мага. Я рад, что за столь короткое время вы смогли заслужить уважение нашего народа. Хозяин постоялого двора наконец закончил протирать бокалы и устало посмотрел на припозднившихся посетителей. «За прошедший месяц многое изменилось. В страну прибыло столько искателей приключений, что цены на некоторые товары поднялись в 10 раз. А 2 недели назад Его Величество Лоренцил утвердил решение Княжеского Совета о 3-кратном увеличении некоторых налогов и сборов». Несмотря на позднее время, в просторном, хорошо освещенном обеденном зале постоялого двора было довольно шумно. Нет, никто не орал и не выяснял отношения, но разговоры большого количества игроков сливались в один непрекращающийся гомон. В воздухе витали ароматы табачного дыма, пива и жарящегося на углях мяса. Пустых мест практически не было. И, к своему удивлению, Макс не заметил за столами ни одного игрока ниже 50 уровня. И это при том, что уровень локации, где они сейчас находились, не дотягивал до 20-го. Хотя чего тут, собственно, удивляться? 4 золотых за ночь! Если остальные цены соответствуют, то у низкоуровневых игроков таких денег не может быть по умолчанию. 400 баксов за посещение личной комнаты. И это со скидкой за уважение с темными эльфами. Стоп. Подождите. Вы сказали, что свободных номеров на постоялом дворе нет? Он изумленно уставился на трактирщика. Да, воин. Все 30 номеров на 2-м этаже заняты. Подтвердил эльф. 7-й и 4-й освободятся завтра ближе к обеду. Если вас они интересуют, то деньги лучше заплатить сейчас. Ты что-нибудь понимаешь? Макс перевел взгляд на стоящего слева от него пончика. Остальные ребята остались на улице. Фантик с Риксаром и Луфи собрали со всех фляги и заняли очередь у рудника, а девчонки просто не захотели заходить в накуренное помещение. «Уж не больше твоего», – хмыкнул разбойник и, переведя взгляд на хозяина постоялого двора, спросил. «Уважаемый, а пиво у вас почем? Вам тут или с собой?» «Да теперь уж, наверное, с собой». 4 золотых за бочонок в 2 галлона. Пиво только сегодня с западной окраины доставили». Губы эльфа тронула легкая улыбка. «И к каждому бочонку прилагается бесплатный совет». «Что за совет?» Усмехнувшись, Макс выложил на стойку 40 серебряных монет. «Вы ведь, судя по всему, эту ночь собираетесь провести под открытым небом. Если да, то я бы очень не рекомендовал вам разводить в окрестностях Элариана костер». Последним указом магистрата это карается штрафом в 10 золотых монет с 1 разумного или месячным сроком на медном руднике с удержанием 80% добытого в городскую казну. Условия в каентийском раскопе не самые комфортные, и если уж и идти туда на заработки, то лучше за стандартную 50% ставку. Эльф скрылся в подсобном помещении, вернулся с пузатым 9-литровым бочонком в руках, поставил его на стойку и улыбнулся. «Но выход есть всегда. Если вы проголодались и хотите горячего, то поросенок дожарится через 5 минут, а в ассортименте заведения всегда есть свежие овощи и разогретая каша». Расценив их молчание как знак согласия, трактирщик окликнул проходящую мимо официантку. «Майерна, прими, пожалуйста, у молодых людей заказ». С улыбкой произнес он, кивнул Максу и повернулся к следующему посетителю. «Все чудесатие и чудесатие», — усмехнулся Пончик, когда они покидали трактир, став беднее еще на 27 серебряных монет. Тем временем сумерки на улице плавно перетекли в ночь. В черном небе паутиной мерцающей сеткой переплетались нити незнакомых Максу созвездий. Деревья в этом небольшом поселении и окружающем его лесу с расстояния выглядели как колышущаяся непроницаемая темная масса. Наполовину прикрытая облаками над лесом висела огромная луна, похожая на оборванный с одного края блин. В воздухе одуряюще пахло лесными цветами. Несмотря на позднее время, народу на улице хватало. В основном это были игроки с серьезными лицами, спешащие по каким-то своим делам. Двор трактира был хорошо освещен. Из хозяйственных пристроек, возле которых молодой длинноволосый рейнджер 17 уровня с ником Эрлик что-то пересыпал из полотняного мешка в деревянное ведро, раздавалось чье-то негромкое рычание. Мимо открытых ворот проследовал патруль, состоящий из 4 эльфиек, НПС 200 уровня. «Ты знаешь, бро», – провожая взглядом стройные девичьи фигурки, задумчиво произнес Пончик. «Что-то в этом мире определенно стало не так, словно кто-то перевернул цветную картинку другой, черно-белой стороной вверх. Вроде все так же вылизано и вычищено, словно во дворе у какого-нибудь бюргера. Вот только что-то витает в воздухе такое, что волосы на известном месте становятся дыбом». «Как я понял, ты не голову имеешь в виду», – хмыкнул Макс и помахал рукой сидящим на той стороне дороги девчонкам. «Ну что, двинули в лес, еды у нас навалом, пива тоже хватает, сейчас по кружечке вмажем, и картинка вновь перевернется приятной стороной. Ты идешь?» «Сейчас, погоди». Пончик придержал его за руку и окликнул возящегося у хозяйственных построек рейнджера. «Эй, уважаемый, тебе пару вопросов можно задать?» «За пару серебряков ты мне можешь задать их десяток». Широко улыбнувшись, с легким акцентом ответил тот. «Ты не треснешь?» Возмутился был разбойник, но Макс придержал его за плечо. По нынешним ценам, ему этой пары серебрушек хватит как раз на одну только кружку пива. Хмыкнул он. «Так почему бы не угостить хорошего человека?» «Если бы пиво!» Ловко поймав блеснувшие в свете луны монеты, со вздохом ответил тот. «Я на нормальный лук коплю. Он на ауке от 30 голды стоит. Накоплю и свалю из этой дыры в какую-нибудь нормальную локу». «Необычный лук на твой левел 30-ку уже стоит?» Округлил глаза Пончик. «Зачем необычный? Редкий лук на 20-й левел сейчас столько стоит. На него рецепт часто выпадает», – пожал плечами Эрлик. «А крафтеров развелось столько, что хоть задницей ешь. Он бы и дешевле стоил, но тетиву на него лукоделы у ушастых покупают, а те сейчас такие цены ломят. Да чего рассказывать, вы ж из кабака только что вышли. Наверное, уже поняли это и без меня». «Что-то дешево больно», – покачал головой ассасин. «Раньше под сотку цена была». «Так то раньше», – усмехнулся парень. «Хотя на ваш левел дешевле, чем за 150 редким девайсом ячейку не заполнить. Охотников лезть в высокие локи находится немного, да и в данже сейчас мало кто ходит». «Почему?» «Вы, славяне, как с луны свалились, ей-богу». Парень удивленно покачал головой и уселся на стоящий у стены ящик. «Это в какой дыре нужно было сидеть, чтобы всего этого не знать? Ладно, слушайте. Уровень любого данжа при повторном его прохождении сейчас выстраивается по самому высокому уровню игрока, проходящего его группы. Это в случае, если данж ниже уровнем, чем этот игрок». «Блин, ты яснее можешь сказать?» – поморщился Пончик. «Из чего ты вообще решил, что мы славяне?» За месяц работы на Аулена, это тот, кого вы лицезрели за стойкой, я наслушался тут всяких акцентов. Уж поверь, различать научился неплохо. Венгры, болгары, русские и татары гласные буквы слегка вытягивают. Вот и... «Татары не славяне», — поправил его ассасин. «Да ладно», — почесал затылок Эрлик. «А кто же тогда? Вы же там все на одной территории проживаете. Впрочем, плевать, разговариваете вы все равно все одинаково. Я вот из Шеффилда. В той жизни у моего отца за городом конезавод был. Я с животными хорошо лажу. Вот и устроился сюда на конюшню работать». Хотя иной раз народ на таких чудищах проезжает, что страшно подойти. «Погоди!» Макс жестом остановил разговорившегося парня. «Что ты там говорил о подземельях?» «Ах, ну да!» Улыбнулся Эрлик. «Смотрите, например, есть данж 20 уровня. Если мы пойдем в него первый раз, то все мобы и боссы там будут 20-ми, и дроп соответствующий. А вот если кто-то из нас пойдет туда повторно, ну, если у него все боссы будут к тому времени закрыты, то уровень данжа будет уже как у вас, 83-й. При этом дроп останется прежним, только шанс его снизится в 10 раз. Эта хрень начала твориться за день до великого выселения, народ несколько дней возмущался». Но если раньше можно было пойти и повайнить на форумах, то сейчас, если только в храме, богам жаловаться. Но где эти боги, а где, блин, мы? А если данж сотого? Тогда как? А вот тогда он так и останется сотым. Но при повторном прохождении дроп также снизится в 10 раз. «Красиво!» – картинно восхитился ассасин. Это значит, разрабы ломали голову, ломали над тем, как усложнить фармерам жизнь. А тут все произошло само собой. И месячный респавн уже нахрен не нужен. Да нет, респавн-то как раз остался. Только вот паровозить можно только при первом прохождении. Поддакнул ему рейнджер. «А что за великое выселение?» – поинтересовался Макс. «Так это ж!» – усмехнулся Эрлик. Тут же бардак такой творился дней 20 назад, что не передать словами. Окрестности Элариана превратились в один сплошной кемпинг. Людей было столько, словно город находился в осаде. В Аркон же много нового народу из той жизни пришло. И если те, кто играл раньше, еще разбежались по другим городам и локациям, то остальные устроили тут нескончаемый праздник. И хорошо, что местные деревья практически невозможно срубить. Навык лесоруба у эльфов только в Калинее изучить можно. А там Лока 80+, иначе бы вырубили тут все подчистую. Сам Алариан, хоть и не маленький город, 1500 народу в него, наверное, поместиться может. Если их при этом утрамбовать и заставить ночевать на улице, но... А ведь те, кто пришел, они же зачастую элементарных правил не знали. Для многих из них этот мир, он как какая-то экзотическая страна, куда они регулярно летали отдыхать. Но там были отели с персоналом, горничными и всякими звездочками. А тут... Я-то к тому времени уже на деда работал. Мне отец капсулу на 20-летие подарил. А через 3 дня оно и произошло, это обновление веселое. «Дедом ты называешь трактирщика?» – уточнил Макс. «Ну да», – хмыкнул Эрлик. «Это на вид ему не больше 40, а на самом деле он по нашим меркам ровесник Колумба. Крутой мужик, я вам скажу. Он раньше в Слышащих Ветер служил. Это тут такие же крутые парни, как у Янки из Зеленые Береты или Морские Котики». «Так о чем это я?» «Ах да, забавно было смотреть на его физиономию, когда эти туристы жаловались ему, что у них в личной комнате нет визора, а на компе отключены Facebook и Twitter». В общем, 3 недели назад произошло сразу несколько событий. Личная комната перестала быть резиновой, и у его величества Лорентила Спокойного кончилось терпение. Нет, комната, она как была, так и осталась. Только сейчас в одну и ту же дверь уже миллион человек не войдет. А если, к примеру, зайти, потом выйти и передать ключи товарищу? «Ты думаешь, только ты такой умный?» — хмыкнул Эрлик. «Тут каких только вариантов не перепробовали. Все без толку. Даже если ключи через трактирщика передавать, не прокатывает. Так что если ты снял комнату на сутки, то это либо твоя личная комната, либо, если зайдет кто-то другой, обычная комната в гостинице». «Командир, что у нас с гостиницей? И долго вы там еще будете болтать?» – спросил в канале Рексар. «Облом у нас с ней, но пиво и еды мы набрали. Подождите еще 5 минут, мы сейчас с Пончиком обстановку выясним и подойдем». Ответил ему Макс и, бросив взгляд на часы, понял, что действительно пора закругляться. «Так что со всей этой толпой произошло в итоге?» Напоследок спросил он у слова охотливого парня. «Ничего страшного с ними не произошло», – пожал плечами тот. «Хотя это смотря кому как. Тех, кто не смог заплатить налог, выгнали из города. А потом королевские егеря вместе с магами вытолкали всю эту толпу в порталы, ведущие в Каэнтийский раскоп и Валенские высадки. Некоторые НПС же могут создавать порталы не только для членов группы, а у короля таких магов, как выяснилось, хватает. Нет, работать никто никого не заставлял. Но тут, как говорится, за неимением альтернативы. Там ведь что на шахтах, что на лесных фермах. Условия довольно сносные. Людей там все-таки кормят. Ну и какую-то часть добытого они оставляют себе». «Погоди, что за налог? Сейчас, чтобы находиться в городе, нужно платить налоги?» Макс явно не успевал за мыслями парня. «Вы ж когда в эту локу входили, должны были видеть отряд егерей. Неужели они с вас?» Эрлик вдруг улыбнулся и махнул рукой. «Ну да, у вас же уважение с нашими ушастыми друзьями. Охренеть, кстати. И когда вы только успели его заслужить? Я нашего брата с уважением всего раз 20-то и видел. И все они были хорошо так, за 100-й уровень. А вы вон, на 80-х. «Ты не отвлекайся, плиз, а то нас девушки вон голодные ждут», — хмыкнул Пончик. «Голодные девушки, это да!» Заговорщически подмигнул ему рейнджер, по-своему истолковав эту фразу. «В общем, если у вас нет королевской или княжеской бумаги, то за неделю пребывания в городе с вас сдерут по 2 золотых за человека. Хотя нет, с вашей репой, наверное, раза в 2 дешевле обойдется. Но это без учета проживания, понятно. Бродяг и попрошаек валариане не любят. В гостинице получите бирки, и у патрулей вопросов не возникнет». «Так нам на неделю не нужно!» — возмутился Пончик. «Нам на все дела в городе пару дней за глаза хватит». «А это ты зеленые стражи на воротах скажи», — усмехнулся Эрлик. «Они, конечно, прислушаются и в твое положение войдут». «Все понятно», — вздохнул Макс. «Отчего ушли, к тому и движемся. Ладно, пора нам. А пиво ты все-таки выпей. Лук ведь никуда не убежит». Он протянул Эрлику еще 2 серебряные монеты. «Спасибо, бро!» — по-доброму улыбнулся тот. «Вы когда в Элариане будете, останавливаетесь в Белом Журавле. 2 золотых на человека сэкономите. Хозяин там, конечно, своеобразный, но мужик он неплохой и кормит в Журавле нормально. От центра, правда, далековато, но лучше уж пройти лишний километр пешком, чем заплатить лишний золотой. Они же вам, я смотрю, тоже не с неба падают». Он кивнул на вмятины на нагруднике Макса. «И вообще, странные грядут времена. В торговых рядах болтают то о нашествии демонов, то о войне с Дарканом. Но нам же плевать, да? Мы ж теперь бессмертные». «Наверное». Пончик пожал протянутую ему руку и на прощание хлопнул рейнджера по плечу. «Только бессмертие, увы, не означает бесконечный комфорт». «Вы как хотите, мальчики, а я спать. Глазки уже закрываются». Иланка расстелила у корней дерева покрывало и сладко потянулась. «Вы тут строите свои глобальные планы по захвату этого мира, а мне о них расскажете завтра. Если нужно подежурить, будите». «Я тоже, пожалуй, посплю», – последовала за подругой Масяня. «Мне все равно, что завтра делать. Драконов валить или принцев спасать. Что скажете, то и сделаю». «Но не то, что ты подумал», – тут же оговорилась она, глядя на задумчивого разбойника. «Ну все, спокойной ночи». Эльфийка подмигнула Пончику, послала ему воздушный поцелуй и пошла устраиваться на ночлег. «Ладно, если все поели, давайте решать, что будем делать дальше. А то время уже час ночи, а день у нас был сегодня не самый легкий». «Если ждать, пока все поедят, наступит утро», – Риксар кивнул на жующего Фантика. «Но ты, как я понимаю, его к категории «все» не относишь». «Ты давай поменьше болтай. Вдруг действительно что-то умное скажешь?» Лысый отхлебнул из кружки пива и блаженно зажмурился. «Да хватит вам уже!» – поморщился Макс. «Короче, нам нужно решить, интенданту какого великого дома сдавать головы Гариона и Агролона?» «А про головы воронов и задание богини ты не забыл? Или ты думаешь, что мы грохнем этого ортодонта вдевятером?» Напомнил ему Фантик. «Если что, ортодонт – это такой врач». Разглядывая облепивших магический светильник мошек, задумчиво произнес Луфи. «Я, конечно, не очень люблю зубных врачей, но не настолько же радикально». «Пончик, ты организуешь нам встречу с ночными клинками?» Не обратив внимания на последние реплики, спросил разбойника Макс. «Только о Ценатодоне пока ни слова. Просто скажи, что дело у нас к ним важное. Посмотрим сначала, заплатят нам или нет. А там решим, стоит ли иметь с ними дело. Ведь, насколько я понимаю, за убийство этой ящерицы они получат нехилое такое усиление клана. Поэтому сначала хотелось бы убедиться в их порядочности». «Не вопрос. Встречу с бродягой или с кем-то из его заместителей я организую. Пару дней, конечно, придется подождать. Связь-то у нас с товарищем только по почте. В Элариане есть представительство всех семи великих домов, но идти я бы посоветовал в дом Куниции. По слухам, в этом доме на службе состоит самое большое количество игроков. Значит, и отношение к нашему брату должно быть нормальное. Вот только идти тебе придется одному. Стража на входе в представительство больше одного человека, скорее всего, не пропустит. На самом деле это фигня. Денег тебе выдадут на всех сразу. Но меня интересует другое». «Что? С чего ты решил, что Ценатодон – это ящерица?» «А что еще может выползти из болота?» Воин изобразил на лице изумление. «Ну, не рыба же он». «А что за свиток ты давал Киране?» Задала вопрос молчавшая весь вечер Алена. После встречи с богиней девушку словно подменили. Макс понимал, что мыслями она сейчас где-то далеко, рядом с братом, и надеялся, что такое ее состояние не продлится долго. «Нам этот свиток в благодарность за оказанную услугу выдал один НПС на выходе из солнечного леса». «А что за дом крадущихся в ночи?» Тут же поинтересовался Пончик. «Что-то я раньше о таком ни разу не слышал». «У темных и светлых эльфов по семь великих домов». Проклиная любознательность разбойника, начал свою историю Макс. Еще до войны разделения этих домов было 15. Дом крадущихся в ночи что-то не поделил с правящим в те времена королем Накелоном и был изгнан на окраину Великого леса. Мутная там какая-то история произошла. Вроде бы сам лес заступился за изгнанников и не дал их уничтожить. Не знаю. Макс вздохнул и отхлебнул пиво из кружки. «Так вот, сейчас этот дом находится в состоянии войны со всеми эльфами, не вдаваясь в особенности их окраса». «Ты знаешь, я что-то слышал на эту тему или читал, не помню. Это же они, по идее, обитают в диком лесу, там еще Локи от 130-й и выше». «Место не самое популярное, я вам скажу. Меньше, чем в сотню, туда лучше не соваться. А поскольку находится этот дикий лес в самой заднице мира, туда только рейнджеры и забредали. «Ну вот», — хмыкнул воин, — «ты больше меня обо всем этом знаешь». «Я знаю только то, что эта глушь находится на границе с Темной Империей, и что туда почти никто не добирался. Тут и поближе мест неисследованных хватает. Великий лес же исследован в 10 раз хуже, чем земли людей и орков». «Это еще почему?» – удивилась Гелиона. «За эльфов же народа не намного меньше, чем за людей, Гамает». «Неужели не догадываешься?» – усмехнулся разбойник. «Вот, к примеру, ты, Алена. Почему за эльфийку пошла играть? Потому что всем известно, что эльфы красивые». Не дожидаясь ответа, продолжил он. «Еще кожа у темных смуглая, класс друида только у них и у светлых, опять же». «Ну и к чему ты клонишь?» «К тому, что иметь внешность и различные плюшки – это одно, а жить в лесу или как гномы и дроу под землей – это другое. Психологи на эту тему много статей написали. Получается, что около 80% игроков, начавших играть за эльфов, до 50 уровня раньше сваливали в Ирантию или Орочьи степи, ведь даже у орков быт для людей привычнее. Среди гномов и дроу этот процент вообще около 95. Жить в каменных норах желающих находится мало. А сейчас всех раскидало по местам обитания. На историческую родину, так сказать», — усмехнулся он. «Поясни мне тогда, почему за проведенный месяц в лесу я никакого дискомфорта не ощутила?» «Вот тут-то и начинается самое интересное. Я думаю, что мы уже не являемся людьми, нацепившими на себя личины дивного народа. Мы уже и на самом деле эльфы. Недоделанные, правда, какие-то». «Да, пива тебе уже сегодня хватит», — со вздохом констатировал Фантик. «Да я и не пил», – парировал разбойник. «Это ты уже почти полбочонка выдул. Но если ты переживаешь насчет жены, то не стоит. У эльфов и людей всегда, возможно, было совместное потомство. Так что в ваших отношениях с супругой никаких изменений не произойдет». «Ты хочешь сказать, что в этом мире у игроков могут рождаться дети?» Неожиданно серьезным голосом поинтересовался тот. «Я в этом уверен, ведь у НПС они рождаются». «Брехня!» – махнул рукой лысый. «Я вот уже пару литров пива в себя влил, а в кусты, заметь, так и не сбегал. С детьми та же самая песня». «Эх, Фантик, Фантик!» – покачал головой разбойник. «Как, по-твоему, разработчики объяснили отсутствие тех естественных потребностей, о которых ты упомянул? Не знаешь? Так слушай сюда, умник!» «Они сказали, что пища и вода в организме перерабатываются полностью. Часть энергии идет на поддержание жизненных функций организма, а остаток растворяется в окружающем мире в виде магической энергии. Как это происходит, спроси кого другого. Я по физике в школе выше трояка не получал, но думаю, в мире, где есть магия и не работает целый ряд физических законов, возможно и не такое. То есть, по сути, все разумные являются своего рода генераторами магической энергии. Бред? Согласен. Но этот бред озвучен создателями игры. И он работает, иначе ты, из-за своей прожорливости, давно уже не проходил бы ни в одну дверь. А что делает осознавший себя РП-17? Да ничего, он просто оставляет все как есть. Но вместе с тем еще и дарит неписям сознание, уравнивая их с нами в этом плане. И после этого ты хочешь сказать, что он не подарит всем ушедшим возможность деторождения? «Тогда этому миру грозит перенаселение», – возразила внимательно слушающая их диалог Алена. «Опять же нет», – усмехнулся Пончик. «Вы что же, и правда не знаете, что мир Аркона растет? Сейчас Карн размером с Австралию. Когда-нибудь он дорастет до Африки, потом до Евразии. А те новые планы, о которых упоминалось в обновлении, какого размера они? «Нет, ребята, в этом мире всегда будет куча свободных неисследованных земель, неоткрытых территорий и новых подземелий. Игрушка длиной в миллионы лет. А тот 20-процентный штраф, от которого один раз нас избавила Кирана, и максимально возможное 80-процентное значение стойкости – это как раз те самые, сдерживающие этот рост факторы». «Да ты, блин, философ!» – восхищенно присвистнул Рексар. «Но давайте вернемся к теме обсуждения. Я одного не пойму». Он перевел взгляд на Макса и спросил. «Как же ты остался жив при встрече с представителями дома, крадущихся в ночи, если они находятся в состоянии вражды с темными и светлыми эльфами?» «Да, как-то само собой получилось», – пожал плечами воин. «Я же теперь вроде как один из них. А у Луфи там вообще уже даже есть невеста?» Он оглядел вытянувшиеся лица и отвисшие нижние челюсти товарищей, и со вздохом начал свой рассказ. «Ну а потом мы, то есть я, подумал, что лучше вам пока об этом не говорить», опустив глаза к земле, пояснил воин. «Забот у нас хватало и без этого. Нет, разумеется, мы бы вам все рассказали, когда наступил бы подходящий момент». Некоторое время стояла гнетущая тишина. Было слышно лишь, как потрескивают во сне огромные деревья, и где-то далеко о чем-то своем перекликаются лесные совы. «Я тебя прошу, Макс, не делай так больше никогда», – тихо произнесла Алена. «От друзей не нужно ничего скрывать. Ты понимаешь, как только что обидел всех нас?» «Да чего уж там», – хмуро ответил воин. «Я ж как лучше хотел». «А получилось, как всегда», – рассмеялся Пончик. Было видно, что он нисколько не расстроен происходящим. «Ну вы, блин, дали!» – восхищенно выдохнул он. «То-то я и гляжу, наш маг какой-то последнее время задумчивый. Я-то считал, что наш Луфи где-то там, в своих огненных империях зависает, а он, оказывается, думу тяжелую думает». «И ничего не думаю». Огрызнулся было маг, но его голос утонул в радостном смехе окружающих. «Так тебя, парень, поздравить можно!» Пьяно улыбнулся Фантик. «А она хоть красивая?» «Красивая! И да ну вас нафиг!» Маг залпом допил свое пиво, поставил кружку на землю и, нахмурившись, скрестил перед грудью руки. Впрочем, долго оставаться серьезным он не смог и уже через минуту смеялся вместе со всеми. «Макс, а что написано в том свитке?» – отсмеявшись, спросила Алена. «Да не смотрел я еще. Как-то не до этого было». «Ну так читай давай, нам же всем интересно», – выразило общее мнение Гелиона. «И с выражением», – поддакнул Фантик. Макс хмыкнул и развернул пожелтевший кожаный свиток. Послание на нем сохранилось не полностью. Часть текста пропала, но сохранившийся кусок складывался во вполне понятные буквы. «Шестой ночью, месяца теплой воды, наша миссия на переходе через Вересковый дол была атакована превосходящими силами дарканцев. Лорд Аэрик приказал пробиваться в сторону Туманной Рощи, и мы, отбив атаку псоглавцев и потеряв при этом больше половины бойцов, с погоней на хвосте ускоренным маршем двинулись к конечной цели нашего маршрута. Вернувшиеся разведчики подтвердили, что представительство дома в Туманной Роще уничтожено. Понимая, что вырваться не удастся, лорд приказал мне спасти послание, а сам предпринял отвлекающую атаку на... Я ушел по призрачной траве, прорвавшись сквозь паутину проклятия темного мага псоглавцев. Понимая, что нить моей жизни оборвется в ближайшие дни, я спрятал послание и двинулся на северо-восток. Проклятие пожирает меня, и нынешней ночи мне не пережить. Это письмо отправлю с Гиртом, карту он донести не сможет». Ее я спрятал в третьем рукаве, прикрыв схрон туманной дланью Альварика. Да будут вечно шуметь кроны великого леса. Прощайте, познавший четвертые лапы миссии исхода Рин Фаланир по прозвищу «Серебристая ветвь Синдала». Пещера Пятипалой скалы. 13-я ночь месяца теплой воды. Вот вроде бы радоваться нужно. Уникальное задание, новое приключение. Но мне почему-то от этого послания не по себе. Зябко повела плечами Алена. Кто-нибудь понял, о чем тут написано? Какая-то миссия какого-то дома отправилась в какую-то туманную рощу, неся какое-то послание в представительство этого дома. Загибая по очереди пальцы, начал перечислять Макс. По дороге на них напали дарканцы, которые одновременно с этим еще и имеют головы собак. Миссию возглавлял лорд, который приказал автору письма уносить ценный груз. Тот попал под проклятие и... В итоге его труп лежит в какой-то пещере какой-то пятипалой скалы. Там же спрятана карта с указанием места, где тот парень спрятал то, что лорд приказал ему унести. Вроде все правильно? Макс оглядел лица внимательно слушающих его ребят и, почесав щеку, добавил. «Мне только вот что непонятно. Там с ним был еще какой-то гирт. Это что за зверь? И почему он не смог унести карту?» «Это, скорее всего, какая-то птица или небольшой зверек. Я слышал, что разведчики эльфов часто имеют при себе обученных горностаев. Дай посмотрю». Разбойник протянул руку, взял у Макса из рук свиток и внимательно рассмотрел его около магического светильника. «Вот, что я и говорил». Пончик поочередно ткнул пальцем в два места на потрескавшейся коже послания. «Видите точки? Я думаю, это отпечатки зубов. Само письмо, вероятно, висело на шее, но, видимо, зверьку иногда приходилось его поправлять. На!» Он вернул свиток Максу и сладко зевнул. «В общем, чего гадать. Миссия эта, видимо, принадлежала 15-му дому. Надеюсь, там, на месте, нам все и разъяснят. Вот только как мы туда попадем, я даже не представляю». «Ну, как-нибудь да попадем», — философски заметил Макс. «Вы мне лучше скажите, у кого-нибудь из вас есть мысли, где нам искать храм Кираны? Я посмотрел по карте и понял, что мы за 100 лет можем его не найти, если будем искать без каких-либо ориентиров». «Но ведь богиня сказала, что он стоял на краю великого леса, на границе с Дарканом». Начала было Геля. Протяженность границы государства темных эльфов и империи Даркан примерно 1000 километров. Если за время отсутствия богини Великий Лес отступил хотя бы на 500, то нам всего-то нужно обшарить 500 000 квадратных километров. Храм, вероятно, давно разрушен, и издалека его не заметишь. «Да чего гадать? Давайте уже спать!» Поднялся со своего места Рексар. «Положимся на волю Саты, ведь так зовут местную богиню удачи. Тем более, что у нашего командира с ней теплые и дружеские отношения». «Да, ты прав», — согласно кивнул ему воин. «Ничего умного мы уже сегодня не высидим. Дежурим двойками по стандартному графику. Общий подъем в 8 утра. Спокойной ночи». Этой ночью Макс долго не мог заснуть. Мертвая девчонка, мрачное святилище темного бога, презрительная усмешка некроманта. Эпизоды прошедшего дня сменялись один другим, и радости воину не доставляли. Он старался уснуть, но им все сильнее овладевали тоска и ощущение, что он теряет что-то важное. В какой-то момент все его видения пропали, и Макс, наконец, забылся тревожным, беспокойным сном, в котором вместо привычного сумрачного леса ему приснилась огромная синяя птица. Он проснулся, когда слоистый туман уже медленно утекал с поляны в лес. На изумрудной траве висели крупные капли росы, в которых отражались лучи поднимающегося над деревьями солнца. Роса. Именно из-за нее он не любил просыпаться по утрам. Может, какой-нибудь мифрил и не ржавеет, но его наполовину железный, наполовину стальной доспех каждое утро, во избежание появления ржавых пятен, приходилось протирать чистой сухой тряпкой. Да и проснувшись в траве, чувствуешь себя так, словно кто-то полил тебя из шланга. Умывшись припасенной заранее водой, он присоединился к нехитрому завтраку. Покончив с едой, Макс потянулся было за приготовленной заранее самокруткой, но, заметив встревоженный, направленный ему за спину взгляд Алены, обернулся и резко поднялся на ноги. От кустов, растущих в 30 метрах от их стоянки, в сторону лагеря шел темный эльф-воин 90 уровня с красным ником Кевин. Видимо, в знак добрых намерений парень выставил руки с раскрытыми ладонями перед собой. Заметив приготовившуюся к бою группу, он обреченно вздохнул и, остановившись примерно в 20 метрах от них, произнес: «Мы... Я не собираюсь причинять вам вреда, я просто хочу купить у вас немного еды». «Еще двое в кустах справа», — хмыкнул в канале Рексар, и Фантик, выставив перед собой щит, сделал шаг вперед, прикрыв тем самым стоящих позади него хиллеров. «Спокойно», — скомандовал в канал Макс, и, смерив эльфа оценивающим взглядом, спросил: «Те двое, что в кустах, тоже просто хотят есть?» «Да, им тоже нужна еда», – ничуть не смутившись, ответил воин. «Если вы меня атакуете, они просто уйдут». «Жрица и рейнджер, 90-91 уровень», – доложил в канале Пончик. «Больше никого. Жрицу сложу секунд за 5». «Отставить», – буркнул Макс. «Сначала узнаем, что им действительно нужно». «Нам действительно нужна только еда, и мы готовы заплатить за нее вдвойне». Выйдя из кустов, звонким голосом произнесла хрупкая черноволосая эльфийка и с вызовом посмотрела на обернувшегося к ней воина. «Да перестань ты!» – махнула она рукой в ответ на его испепеляющий взгляд. «Их 9 человек, там в кустах рога, вон тот – рейнджер. Если они захотят нас убить, убьют без проблем. В этих локах полно гвардов, и случись что, нам от них не уйти». «Вы какие-то странные, ПК». Немного обалдев от этой тирады, задумчиво хмыкнул Макс. «Если вам действительно нужна еда, почему бы просто не отобрать ее у кого-нибудь? А потом отмокать еще по 2 недели за каждый труп? Спасибо, нам и так тут еще месяц по кустам прятаться». Буквально выплюнул вышедший следом за девушкой из кустов высокий светловолосый рейнджер с ником Алекс. «До портала еще целых 9 уровней, и в этой нуболоке нам их никак не поднять. Вход в локацию перекрыт 200 егерями, мимо них не проскочить». Покачал головой он и перевел взгляд на Макса. «Ты, кстати, скажи своему Роге, что я его вижу. Задолбался из-под его ног ловушки убирать. У меня же пассивка на антискрыт прокачана. Я почти полгода на аренах дрался, так что...» Он улыбнулся и подмигнул полупрозрачному силуэту разбойника. «Сорь, бро, лоханулся я». Выйдя из инвиза, вернул ему улыбку ассасин. «Я же не знал, что ты настолько крут». «Этот мужик и впрямь охрененно крутой», не отрывая от рейнджера цепкого взгляда, сообщил в канал Пончик. «У него больше 300 побед на арене и как минимум 2 легендарки в обвесе. Если начнется заваруха, Луфи – овцу и жрицу, Рексар – ошеломляющий выстрел воина, а весь дамаг вливаем в него. С другой стороны, задумаю напасть, нафига бы ему раскрывать перед нами свои карты?» «Народ, да не собираемся мы вас атаковать. 3 на 9, расклад поганый», – спокойно произнес светловолосый. «Мы не ПК, просто нарвались на тупую подставу». «Фантик, отдай ребятам, что у нас осталось. Мы в городе себе еще возьмем, а им, как я понимаю, еще месяц в лесу партизанить», – махнул рукой Макс. «Спасибо вам», – кивнул рейнджер после того, как Фантик перекинул ему всю оставшуюся после завтрака еду. «Сколько с нас?» «Нисколько. Лучше расскажите, что за подстава?» «Это долгая история», – вздохнул рейнджер. «Да мы никуда особо не торопимся», – пожал плечами Макс. «К тому же, думаю, нам и самим стоит знать, чего следует опасаться». «Хорошо, только во время рассказа мы будем есть. Больше суток без еды уже. Скоро стойкость тикать начнет». Алекс раздал товарищам еду и сел на ствол поваленного дерева. «Мы из Сиэтла. Мэрит – моя кузина. Кевин – ее будущий муж. Я в игре чуть больше года, они на 3 месяца поменьше. На аренах опыт капает в 2 раза медленнее, так что до 100-го мне дотянуть не удалось. Когда тут все завертелось, мою 5-ку раскидало кого куда. 2 в Айдару, 1 в Харкаторг гномам и последнего в Луу к паукам. Это у Дроу, если кто не понял. А сестра... Он с улыбкой посмотрел на черноволосую жрицу. «Ей здесь намного лучше, чем там, в той жизни. С ПВП сейчас беда. Почти все игроки на это дело забили. Болевой-то порог у всех разный, и хоть смертей на аренах нет, но ощущения, скажу я вам, неприятные. Вообще какой-то бардак начался. Раньше-то неписи ни на аренах, ни на батлграундах не дрались, ну, кроме прописанных там заранее». А сейчас в основном только они. Градация по левелу пропала. 1 на 1 я 200-го элитника не завалю. У него ХП в 100 раз больше. Мне и с 100-м-то повозиться придется. Они же там почти все из слышащих или из зеленых егерей. Алекс отхлебнул из бронзовой кружки глоток пива и блаженно зажмурился. В общем, хорошо, что Мэрит и Кевин стали за темных отыгрывать. Так, собственно, и появилась наша тройка. Танк ДД и хиллер. Чего еще для нормальной игры нужно? После обновления мы сразу отправились в Аджару. Там Локи с 80-й по 100-ю включительно. Нашего брата там, конечно, немерено, но места хватает всем. Там мы и встретили этих двоих. Хикки и Нгаи. Они сказали, что корейцы, но врали. У меня в 5-ке 3 ребят было из этой страны. «Я уж корейцы я отличу от любого другого. А эти, скорее всего, имитаторы. Ну, или фанаты их культуры. Впрочем, неважно». Алекс закончил есть, вытащил из инвентаря черную трубку и разочарованно вздохнул. «На, держи!» Макс с улыбкой протянул парню мешочек с табаком. «А в CNN говорят, между прочим, что курящих в Америке почти не осталось». «Спасибо, бро!» – хмыкнул рейнджер. «Если слушать CNN, то мы еще и не пьем, и с женщинами тоже. Хм...» Он почему-то посмотрел на Иланку и вздохнул. «Врут, в общем. Как курили там, так и курят. А тут, в Арконе, так вообще через одного». Парень набил трубку, чиркнул огнивом, пару раз жадно затянулся и с удовольствием выпустил сквозь зубы дым. «Но вот почему все это дерьмо случается с тобой тогда, когда ты совсем к этому не готов? У нас еда и табак еще вчера в караване закончились». Со вздохом покачал головой он и продолжил рассказ. «В общем, приняли мы этих двоих в группу. Впятером в любом случае удобнее, чем втроем. К тому же Фрост, Мак и Рога очень неплохо апнули нас по дамаге. Вроде нормальные парни, только... В общем, наткнулись мы на редкую линейку квестов. Удач по нынешним временам небывалая. По сути, ничего интересного. Разгромленный лагерь какой-то эльфийской экспедиции с финалом в небольшом данже. Как раз на 5 человек. Угу, совсем ничего интересного. Мне эти жуки еще месяц в кошмарах по ночам приходить будут». Зябко повела плечами жрица. «И те полупереваренные трупы в паутине». «Ну, это да. Атмосферный такой получился у разработчиков данжик», – улыбнулся рейнджер. «Но не суть. С финального гада упал редкий чест на жреца 90-го уровня. Как раз тот, который сейчас на ней». Рейнджер кивнул на сестру и продолжил. «Мэрит не хватало до 90-го всего каких-то пары сотен очков опыта, и она кинула его себе в сумку. Для справки». «Нагрудник этот на аукционе стоит сейчас около 100 золотых. Я говорю о той цене, за которую его реально быстро можно продать. Видимо, это и было основной причиной свалившегося нам на голову дерьма». «Ничего не понимаю», – удивленно покачал головой Макс. «Нагрудник-то был у вас, и покраснели тоже вы. Или возникли какие-то проблемы с разделением лута?» «Да не было никаких проблем». Вздохнул Алекс. «Мы все 5 разных классов, и еще когда объединились в группу, договорились делить его в соответствии со специализацией своих персонажей. Деньги поровну, а если бы выпало что-то, что не подходит никому из нас, выкладывать на аукцион с последующим разделом денег». Парень с досадой посмотрел в сторону кустов, откуда появилась его группа, глубоко затянулся и выдохнул дым. «Мне сразу не понравилось, как этот Хики повел себя после закрытия подземелья, но и в голову не могло прийти, что они готовят нам такую подлянку. Финальный квест мы сдали отшельнику в паре километров севернее этого места. У него там пасека такая немаленькая, и ему зачем-то там понадобился хитин и жвалы из финального босса. Та погибшая в Аджаре экспедиция, собственно, за ними и отправлялась». Эльф выдал нам по 10 золотых каждому. Ну и еще там кое-чего по мелочи. Мэри тапнула 90-й, но мантию сразу не надела. Кто ж знал? В общем, остановились мы в полукилометре отсюда, у небольшого ручейка. Теперь-то я понимаю, почему эти двое отказались идти в гостиницу. В очередной раз вздохнул рейнджер. За продуктами, разумеется, выпало эти мне. Я в полтора раза быстрее передвигаюсь по лесу. И если бы не три кустика звездного цвета... У меня алхимия и травничество немного прокачаны, а звездный цвет – достаточно редкая трава. Он и в 90-х-то локах почти не встречается, а тут, думаю, такая удача. В общем, пока я собирал траву, процесс это не быстрый, примерно по 3 минуты на кустик, с поляны раздались крики. «Разбойник, тот, который Хики, кинул мне кинжал с интеллектом на 70-й уровень, чтобы я посмотрела, не подойдет ли он мне», – включилась в разговор Мэрит. «Прекрасно ведь знал, урод, что я специализируюсь на посохах. Кинжал никчемный, мой посох в разы лучше, но...» В общем, в тот момент, когда я кинула кинжал ему назад, они со своим приятелем покинули группу. Система, само собой, посчитала это нападением. Маг тут же завцевал Кевина, Рог рванул ко мне, и я закричала. «До 90-го докачались, а о таком разводе не слышали?» – удивился Пончик. «Вот ты всегда такой умный, или только задним числом?» Повернувшись к разбойнику, зло прищурилась девушка. «Откуда мне знать про все эти ваши разводы? До того, как к нам присоединился Алекс, мы только вдвоем и бегали. Да кто мог предположить, что эти уроды так поступят?» Мэрит опустила глаза к земле и вздохнула. «Да чего уж теперь говорить? Брат убил их обоих, а мы все втроем теперь пока. Трупы лутили?» Тут же поинтересовался у рейнджера Пончик. «Нет, ну мы не совсем идиоты», – ответил за всех молчавший до этого Кевин. «Нам и так по 2 недели теперь отмокать, а если бы облутили, то система накинула бы еще по столько же». «Значит так». Ассасин закинул руки за голову и потянулся. Его лицо стало похоже на физиономию почуявшего запах сметаны кота. «Давно это произошло?» «Около часа назад мы действительно очень хотели есть и сразу отправились в сторону гостиницы в надежде хоть кого-нибудь перехватить», – пояснила Мэрит. «А что?» «Предлагаю сделку». Пончик сунул руку в мешок и вытащил карту. «Вы мне показываете, где лежат трупы этих двух хитрозадых деятелей. А я объясню, как вам сегодня посинеть, при условии, что вы нам рассказали правду». «Да я и так бы вам рассказал», – хмыкнул Алекс и ткнул пальцем в расстеленную на траве карту. «Вот тут у ручья их тела. Там обрывистый берег из белой глины. Под ним кусты. Я туда их специально затащил, чтобы случайно кто не наткнулся». «Отлично», – усмехнулся ассасин. «В общем, слушайте сюда. Тут...» Он указал на небольшой нарисованный на карте домик. «Святилище Ситары Крылатой. Это богиня справедливости, если кто не в курсе. Отсюда по лесу около 9 километров. Ваша задача – забежать на территорию святилища и проорать что-нибудь вроде «требую справедливости», ну или подобную пафосную хрень. Тем самым вы отдадите себя на милость богини, и до ее решения вас никто не посмеет тронуть. Правда, из территории вы уже выйти не сможете. Но пофигу, кинете по золотому в чашку пожертвований, вставите руки в проем и расскажете, что произошло. Если все так, как вы говорите, то есть большой шанс, что через пару часов вы снова станете нормальными людьми. Если нет, то лучше туда не ходить. Говорят, раньше это святилище было что-то вроде почтового ящика службы поддержки. Что не богиня принимала решение, а админы. Не знаю, врать не буду. Но сейчас Сама ли крылатая решает, виновен ли человек или кто-то из ее служителей, я не в курсе. Но других вариантов быстро посинеть у вас нет. Сдадитесь стражи, каждому по сотне голды за трупы заплатить придется. Штрафы, насколько я понимаю, выросли в 10 раз. На рудники тоже отправляться не резон, пока вы там эти 3 сотни отработаете. «Погоди», – оборвал разбойника Макс. «С чего ты взял, что штрафы в 10 раз выросли?» «Если ты не девок будешь в гостинице разглядывать, а объявления на стенах читать, и ты узнаешь». Усмехнулся Пончик и обернулся к Алексу. «Ну что, по рукам?» «Без проблем», – хмыкнул тот. «Вы в Валариане где зависать будете? Если прокатит эта тема, то с нас выпивка». «Нам посоветовали белый журавль», – ответил Макс. «Знаю», – кивнул рейнджер. «Хорошее место, хотя я бы его белым медведем назвал, но да, впрочем, сами увидите». Хмыкнул он и протянул Пончику склянку. «Ты когда к трупам подойдешь, встань по ветру и с 3 метров сыпани этим порошком. Я там пару капканов оставил, они только через сутки разрядятся. Убить бы не убили, но некоторые неприятные ощущения доставили бы. Все, спасибо вам за совет, пойдем положимся на милость богини. Глядишь, и выгорит чего». С этими словами он легко поднялся на ноги и направился на северо-запад. Мэрит и Кевин кивнули им на прощение и поспешили за ним. «Макс, вы тогда двигайте к Элариану, а мы с Рексаром сбегаем на мародерку». Проводив троицу взглядом, разбойник посмотрел на воина. «Давайте, мы вас у статуи эльфа с лопатой, что в 1 километре от города, подождем». «Это не лопата, а топор», – поправил воина Луфи. «Да хоть баллистическая ракета, мне пофигу. Главное, что место приметное». Махнул рукой Макс и пошел в сторону дороги.